20.01. Йо, алло, я как раз тоже хотела тебе звякнуть. Да что это с тобой? Совсем паршиво? Йо, меня это достало в конец. Я сейчас ему позвоню. Так плохо? Не то слово. Что же ты сначала звонишь мне? Я должна дать тебе благословение или тебя удержать? Не знаю. Послушай, звонить мужчине в такой ситуации можно только по единственной причине. Какой же? Если ты действительно не можешь иначе. Ясно. Я тебе сразу же перезвоню.